где каждый день бывает не убрана кровать. На окнах пыль такая, что можно рисовать. Подушек нет на месте, тарелки на полу. Они с коньками вместе валяются в углу. Если кто сюда войдет, упадет со страха. Сразу видно, здесь живет, кто живет, неряха. В квартире отчего-то все вещи кверху дном. Здесь верно бегемоты играли со слоном. Нет, можете поверить, в такой грязи, как тут, не смогут даже звери промыть 5 минут. Если кто сюда войдет,